Глава 11. Раскаяние. Да, такими они и были. Третий рейх, война, поражение, восстановление и экономическое чудо. Для них это были просто обстоятельства, при которых они занимались своим делом, умножали собственность, принадлежавшую им или находившуюся в их распоряжении. Это правда, они не были нацистами, не имели ничего против евреев и действовали строго в рамках Конституции. Что бы ни происходило, для них это была почва, на которой они умножали свое богатство и свою власть. Им казалось, что они делают то, без чего все остальное ничего не значит. Какой смысл в правительствах, системах, идеях, людских страданиях и радостях, если не процветает экономика, если нет работы и нет хлеба? Таким был Кортон. Кортон — мой друг, мой шурин, мой враг. Так он во время войны сражался за Рейнский химический завод и также после войны превращал его в то, чем этот завод сейчас стал. Для него тоже в какой-то момент сила и успех предприятия, его собственная сила и успех слились в единое целое. Что бы он ни позволял себе, он всегда пребывал в уверенности, что служит правому делу, Рейнскому заводу, экономике, народу, пока не рухнул со скалы в Треффентекке, пока я не столкнул его со скалы. Я никогда в этом не раскаивался. Иногда я думаю, что должен бы раскаиваться, потому что это неправильно, как с точки зрения закона, так и с точки зрения морали. Но чувство раскаяния так и не появилось. Возможно, в наших душах продолжает жить другая, более древняя, более жестокая мораль, существовавшая до нынешней. Только во сне дает о себе знать отголосок неопределенного, непреодолимого прошлого. Сегодня ночью мне снилось, что мы с Кортоном сидим за накрытым столом, под огромным старым деревом, широко раскинутыми ветвями. Мы едим. Не помню, о чем мы тогда говорили. Разговор был легкий, непринужденный. Я получил от него удовольствие, потому что знал, после того, что произошло в Треффентеке, мы никак не могли разговаривать так легко и непринужденно. Затем я обратил внимание, что вокруг очень мрачно. Сначала я подумал, что все дело в густой листве, но потом посмотрел на темное предгрозовое небо, услышал, как в листве шумит ветер. Мы болтали, как ни в чем не бывало, пока на нас не налетел ветер, который вдруг сорвал со стола скатерть вместе с тарелками и стаканами и, в конце концов, подхватил раскатисто хохочущего Кортона вместе со стулом, на котором он восседал, как на троне. Я бежал за ним, пытаясь его удержать, бежал, вытянув руки, бежал без всякого шанса поймать его или стул, бежал так быстро, что ноги почти не касались земли. Пока я бежал, Кортон продолжал хохотать, и я знал, что он хохочет надо мной, но не знал, почему, пока не заметил, что я выбежал за край скалы, на которой мы сидели под деревом, и теперь бегу по воздуху, а далеко внизу подо мной плещется море. Тут бег прекратился, и я полетел вниз.